Глава 3. Ночные костры. Ночь звуков. Непривычных. Ни машин, ни музыки из динамиков, ни даже лая собак. Глухая какофония конского ржания, тележного скрипа, металлического лязга. И голоса. Они сливались в неясное бормотание, из которого ухо вылавливало отдельные фразы. «Куда прешь, храпоидол? Не видишь, что ли, пораненный лежит? Креста на тебе нету! Васятка, воды принеси! И манерку мою прихвати! Для бога прошу!» Манерка. Солдатская жестяная фляга с крышкой в виде стакана. «Оно, конечно, Евсей Иванович. Сукнецо у вас на шинели знатное, с носу ему не будет. А у меня корявое да редкое, аж просвечивает. Воры-интенданты, истинное слово. Уланские квартирьеры нас из изб в зашей попросили». Квартирьер. Военнослужащий, направляемый по пути следования части, для поиска и распределения мест постоя. «А мы обиделись? Как же так? Мы, небось, тоже в удобстве ночевать желаем? И пошли по мордасам хлобыстать, токмо держись, а ихнее благородие, господин поручик, и командуют!» Витька огляделся. Вокруг костры. Десятки, сотни костров. Те, что поближе, весело трещат поленьями, стреляют угольями. Вокруг огня в повалку лежат, сидят, стоят люди в мундирах, будто вышедшие из кадра исторического фильма. Дымы дальних костров сливаются в сплошную пелену, то тут, то там, подсвеченную оранжевым. На черном небе не видно звезд, словно в центре Москвы, где глаза слепят огни реклам, фары и уличные фонари. Но сколько же костров! В темноте захрапело, ребята испуганно отпрянули. Прямо на них вынеслась оскаленная конская морда с черными, как крупные сливы, глазами на выкате. На лбу перекрещены ремешки, усаженные блестящими латунными бляхами. В пасти лязгает какая-то железяка. Летят клочья пены. «Эй, юноша, осторожнее, так и под копыта угодить недолго!» От костра подскочили двое. Конь мотал башкой. Солдат похлопал животину по бархатному носу. «Ты, Прохор, коня расседлай и поставь у маркетанта на коновязи!» — распорядился всадник, соскакивая с седла. «Офицер!» — понял Витька. Запыленные сапоги со шпорами, шпага и высокая двуугольная шляпа под мышкой. «Так что, ваш броди, Сильвестр Иванович, нашего полку прибыло!» — отрапортовал другой солдат. «Двое нижних чинов Глуховского полка. Вчерась в деле коней побило, один легко раненый. От своих отстали. Известно дело. Кавалерия. Куды им ногами ходить? Я покамест велел покормить». «Правильно велел, Оладьев», — кивнул офицер. «Глуховский кирасирский полк со второй дивизии в резервах стоит. Отседа это верст 5, а то и поболее. Пусть у нас посидят. Случится оказия, отошлем. Говоришь, были в деле при Шевардине? Давай-ка их сюда». «Сейчас же позову, а вы присядьте к огоньку. Сейчас Хлебово поспеет». «А ну, расступись! Дайте место господину прапорщику! Притомились они!» Ребят не заметили. А может, не обратили внимания. Велика ли важность двое пацанов? «Давай подберемся, послушаем!» — прошипел сквозь зубы Мишка. «Интересно же! За той хреновиной можно спрятаться!» Хреновина оказалась телегой, заваленной тюками из грубой парусины и связками кольев. Витька опознал в них походные палатки. Такие стояли за кострами, вперемешку с шалашами и навесами из жердей и соломы. Из-под телеги торчали три пары босых ног, и доносился разноголосый храп. Рядом пирамида, составленная из длинных в рост человека ружей. Граненые штыки отсвечивали пламенем костра. Замки, кремневые, это Витька точно помнил, замотаны тряпицами. Часовой возле пирамиды опирается на мушкет и прислушивается к разговорам у костра. Увлечение историей не прошло бесследно. В кружке по случаю 200-летия битвы при Ватерлоу проводили викторину, и Витька, готовясь к ней, перелопатил массу материала. И теперь память сама подсовывала нужные сведения. Русская армия, отступавшая от самой границы, от реки Неман, зацепилась за древнюю твердыню – Смоленск. Крепостные стены не в первый раз отражали нашествие с запада, так что и в этот раз пришельцам пришлось заплатить за право прохода немалую цену. Армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова еще некоторое время отступала к Москве, пока, наконец, не было выбрано место для сражения. Намеченная позиция перекрывала оба пути на Москву и старую, и новую смоленские дороги. Русские спешно возводили полевые укрепления – флеши, батареи, редуты. Флеши – полевые укрепления – состоят из двух фасов длиной 20-30 метров каждый. углом в сторону противника. Редут – укрепление сомкнутого вида, с валом и рвом, предназначенное для круговой обороны. А тем временем на вынесенной впереди левого фланга позиции возле деревни Шевардино разыгралась кровавая прелюдия к сражению. Наполеону был необходим этот высокий курган, чтобы устроить на вершине командный пункт. Русские же всеми силами старались выиграть время, чтобы успеть оборудовать основные позиции. Утром 24 августа корпус Даву переправился через речку Колычу близ села Валуево, и шевардинское дело завязалось перестрелкой. Бой за редут продолжался весь день 24 августа и закончился уже в темноте. Курган несколько раз переходил из рук в руки, но в итоге остался за русскими. Приказ отойти был отдан уже ночью. Витя помнил, что весь следующий день, 25 августа, обе армии готовились к сражению, а на утро грянула Бородинская битва. У огня гудели голоса. Вскочившие при появлении офицера-солдаты рассаживались по местам. Накрыли шинелью бочонок, заботливо расправили складки. Офицер кивком поблагодарил и уселся, пристроив шпагу между колен. Денщик принял у него шляпу, вручив взамен полотняную фуражку. Витька приметил, что солдаты все как один в суконных фуражках без козырках. «Дай-кась маслица, Осип!» — попросил пожилой егерь. Он стаскивал клеенчатый чехол с цилиндрического предмета. Это оказался кивер, такой, как в исторических фильмах. Черная толстая кожа, плетеные шнуры, чешуйчатый подбородочный ремень. На лбу — кокарда в виде гранаты с зажженным фитилем. Витька пригляделся. В нескольких местах кивер продырявлен и старательно зашит. Егерь, приняв у товарища склянку, нашарил в ранце тряпицу и начал чистить головной убор. «Ага», — сообразил мальчик, — «эта штука вроде каски у современных солдат. Без козырка вместо пилотки или кепи, а кивер надевают в бою или на параде». Мишка ткнул приятеля в бок. «Помнишь Лермонтова? Кто кивер чистил весь избитый?» Скрыжетнул металл. Пожилой солдат по ту сторону костра упер в полено короткий клинок и теперь водил по лезвию точильным бруском. «Круто!» — восхищенно выдохнул Мишка. «Штык точит, как в стихах, и тоже усатый, гляди!» Обветренное лицо ветерана и правда украшали висячие усы. «Удивительно», — подумал Витя, — «как много среди солдат пожилых людей. Впрочем, это понятно, служат по 25 лет, вот и успевают состариться». «Не штык это вовсе, а тесак», — раздалось у них за спиной. «Пехотская полусабля, по уставу нашему брату положенная. Понятие иметь надоть».